гости!» — вновь раздался голос инженера. «Мы сегодня собрались в нашем уютном гнездышке, чтобы отметить счастливую дату нашей семьи. 18-летие милой Вероники. Да, дорогие вы мои, мне сегодня и радостно, и грустно. Мы стареем, а наши бутончики, как видите, распускаются. Так поднимем же этот тост за счастливое будущее Вероники, для которого я, как отец, не пожалею своих сил». «Да что ж ты, Аркадий Викторович!» — укоризненно проговорил Ракитин. «Такая дата нас не предупредил. Сюрприз, Иван Федорович! Хотел устроить сюрприз!» Живо ответил Новгородов, и его веселый голос, смешавшись со звоном хрусталя, восторженными возгласами гостей, рассыпался над праздничным столом. Буробин ухаживал за девушками. Положил им по кусочку балыка. «А мне еще и салата», — сказала Вероника. «Вон того, с крабами. Я страсть люблю крабы. А вы их любите?» Буробин улыбнулся. Он никогда еще не ел крабов. Он даже не представлял их вкуса. «Но крабы теряются перед тем, — продолжала восторженно Вероника, — что сейчас нам подадут». «Что? Увидите?» — наигранно блеснув глазами, прошептала Вероника и тут же добавила: «Шампиньоны в сметане? Божественно!» Буробин сделал вид, что это сообщение его очень обрадовало. Посмотрел на собравшихся. За столом царило оживление. Все ели, пили, говорили. Особенно выделялся Новгородов. Он ел азартно, с аппетитом. И притом не спускал довольных глаз с Вероники и Буробина. Ему, очевидно, прибавляло аппетита то, что он видел свою дочь рядом с воспитанным и, к тому же, симпатичным молодым человеком. В самый разгар ужина в коридоре послышался звонок. Новгородов даже поперхнулся. «Кто бы это мог быть?» — говорил его встревоженный взгляд. Он направился к двери. В коридоре пришедший, а это оказался Слепов, что-то прошептал ему. Лицо инженера от удивления вытянулось. Введя нежданного гостя в зал, он засуетился, не зная, куда его усадить. Потом попросил всех потесниться, посадил рядом с собой. Кивком головы Слепов поздоровался со всеми, увидел Буробина. «Очень хорошо, что вы оказались здесь. Мне с вами попозже надо переговорить по нашему делу». Новгородов тем временем, оглядев притихших гостей, сказал: «Что это вы, друзья мои?» «А, понимаю. Нужен новый тост», — поднял рюмку. «Давайте выпьем теперь за Людмилу Васильевну, подарившую мне таких чудесных и милых детей». И опять зазвенел хрусталь. Вероника продолжала одолевать Буробина просьбами, вопросами. Надежда молча слушала их разговор и сдержанно улыбалась. Софья уже чувствовала, тяготила свое присутствие за столом. Она с тоской смотрела на прикрытый рояль. Новгородова как подменили. Он задумчиво вертел в руке вилку, словно забыв, для чего она предназначена. Было видно, что его одолевали заботы куда больше, чем еда или соседство Вероники с Буробиным. Наконец он не выдержал, поднялся. «Милые наши дамы, надеюсь, вы не будете возражать, если мы, мужчины, на время покинем вас». И, обращаясь к Буробину, добавил: «Николай Николаевич, вас я уж не буду тревожить. Да и девушки не отпустят. А мы, по старой привычке, пойдем сразимся в покер». Вероника радостно захлопала в ладоши. «Спасибо, папочка, ты угадал. Мы его теперь никуда не отпустим». мужчины...